За углом веранды кто-то уронил молоток и длинно выругался. Фиа вздрогнула, поморщилась. Фу, хоть бы они уж скорее покончили с этими сетками. И снова заговорила о том же. Неужели ты воображаешь, что одурачила меня, когда не захотела, чтобы Ральф де Брикасар обвенчал тебя с Люком? Я-то знала. Ты не желала, чтобы он венчал тебя с другим. Ты с ним самим хотела идти под венец. А когда он явился в Дрохеду перед отъездом в Афины, а тебя здесь уже не было, я поняла, рано или поздно он не выдержит и разыщет тебя. Он бродил по всей усадьбе как неприкаянный, будто малый ребенок потерялся на сиднейской выставке. Твое замужество — это был твой самый хитроумный ход, Мэгги. Покуда Ральф знал, что ты по нем сохнешь, ты была ему не нужна. А вот стоило тебе выйти за другого, тут он сразу и выдал себя, сущая собака на сене. Разумеется, он убедил себя, что питает к тебе чистейшие платонические чувства. Но как ни крути, а оказалось, ты ему нужна. Нужна, необходима. Как никогда не была, и, подозреваю, не будет необходима больше ни одна женщина на свете. Странно, — прибавила Фиа с искренним недоумением. Для меня всегда было загадкой. Что он в тебе особенное нашел? Что ж, наверное, все матери немножко слепы и не понимают своих дочерей, пока они состарятся и не перестанут завидовать их молодости. Ты так же плохо понимаешь Джастину, как я плохо понимала тебя. Она откинулась на спинку кресла-качалки и слегка покачивалась, прикрыв глаза, но из-под опушенных ресниц зорко присматривалась к Мэгги, как ученый к подопытному кролику. Что бы он ни нашел в тебе, он это заметил с первого взгляда, и этим ты его околдовала раз и навсегда. Тяжелее всего ему было понять, что ты становишься взрослой, но пришлось понять, когда он приехал, и оказалось, тебя нет, ты вышла замуж. Бедняга Ральф. Ничего не поделаешь. Ему только и оставалось спуститься на поиски. И он тебя разыскал, не так ли? Я это поняла еще раньше, чем родился Дэн, как только ты вернулась домой. Раз ты заполучила Ральфа де Брикасара, тебе уже незачем было оставаться с Люком. — Да, — вздохнула Мэгги, — Ральф меня разыскал. Только ведь это ничему не помогло, правда? Я знала, он никогда не откажется от своего бога. Потому и решила, пускай у меня останется хоть частица его, единственное, чем я могу завладеть, его ребенок, Дэн. Я как будто эхо слышу. Фиа засмеялась невеселым своим смехом. Ты говоришь моими словами. Фрэнк? Скрипнуло кресло. Фиа встала, прошлась взад и вперед по звонким плиткам веранды, потом остановилась перед дочерью, посмотрела на нее в упор. Так-так. Мы квиты, а, Мэгги? Ну, а ты давно узнала? Еще когда была маленькая, когда Фрэнк убежал из дому. Его отец был женатый человек, много старше меня, видный политический деятель. Имя известное, даже ты, наверное, слышала. В Новой Зеландии полно улиц, названных в его честь. Найдутся даже 2-3 города. Но на сей раз я стану его называть Пакеха. На языке маори это значит «белый человек». Ничего, сойдет. Он уже умер, конечно. Во мне и самой есть капля маорийской крови. А отец Фрэнка был наполовину маори. По Фрэнку это было очень видно, ведь наследственность получилась с двух сторон. Ох, как я любила этого человека! Может быть, это был зов крови, не знаю. Он был красавец. Высокой, грива черных волос и черные, сияющие, смеющиеся глаза. В нем было все, чего не хватало Пэдди: культура, утонченность, редкостное обаяние. Я его любила до безумия и думала, что уже никогда больше никого не полюблю. И упивалась этим самообманом долго, очень долго. И протрезвела слишком поздно. Голос изменил ей. Она отвернулась. Несколько минут смотрела в сад. — Я во многом виновата, Мэгги, можешь мне поверить. — Значит, вот почему ты любила Фрэнка больше всех нас, — сказала Мэгги. — Я и сама так думала, потому что он сын Пакехи, а все остальные дети Пэдди. Фи опустилась в кресло. Странный, скорбный, не то стон, не то вздох сорвался с ее губ. И так история повторяется. Да, я посмеялась про себя, когда увидела Дэна, можешь мне поверить. Ты необыкновенная женщина, мама. Разве? Кресло скрипнуло. Фиа подалась вперед. Скажу тебе на ушко маленький секрет, Мэгги. Необыкновенная там или самая обыкновенная, но я очень несчастная женщина. По той ли, по другой ли причине. Но я была несчастна с того самого дня, как встретила Пакеху. Прежде всего, по своей же вине. Я его любила, но не дай бог ни одной женщине испытать в жизни то, что выпало мне из-за него. И потом Фрэнк. Я дорожила одним Фрэнком, а обо всех вас и не думала. Не думала о Пэдди, а он лучшее, что мне дано было в жизни. Но я тогда этого не понимала. Только тем и занималась, что сравнивала его с Пакехой. Нет, конечно же, я была ему благодарна. Я не могла не видеть, что он прекрасный человек. Фиа пожала плечами. Ну ладно, что было, то прошло. Просто я хотела сказать, ты виновата, Мэгги. Разве ты сама не понимаешь, что виновата? Нет, не понимаю. По-моему, виновата церковь, когда отнимают у священников еще и это. Забавно. Мы всегда говорим о церкви как о сопернице. Ты украла мужчину у соперницы, Мэгги, совсем как я когда-то. Ральф ничем не связан был ни с одной женщиной, только со мной. Церковь не женщина, мама. Это не человек, просто такой институт. Зря ты передо мной оправдываешься. Я знаю все, что тут можно сказать. Когда-то я и сама так рассуждала. О том, чтобы Пакеха развелся с женой, нечего было и думать. Он один из первых среди маори стал большим политическим деятелем. Ему пришлось выбирать между мной и своим народом. Какой мужчина устоит перед таким соблазном, откажется от величия? Вот и твой Ральф выбрал церковь, ведь так? Что ж, я решила, пусть. Мне все равно, возьму от Пахихи, что могу. По крайней мере, у меня будет от него ребенок. Ребенка мне ничто не помешает любить. И вдруг в Мэгги вскипела ненависть. Дикая обида вытеснила жалость к матери. Значит, та считает, что и она, Мэгги, также все испортила, загубила жизнь и себе, и сыну. И она сказала: «Ну нет, мама, я гораздо хитрее тебя. У моего сына есть законное имя. Этого у него никто не отнимет, даже Люк». Фиона Клири задохнулась, проговорила не сразу сквозь зубы. «Ядовито сказано. Так вот ты какая, Мэгги. А поглядеть сама кротость мухи не обидишь. Что ж, верно, мой отец попросту купил мне мужа, чтобы дать Фрэнку имя и сплавить меня подальше. Я готова была головой поручиться, что ты об этом не знаешь. Откуда ты узнала? Это мое дело. Но и ты поплатишься, Мэгги. Поверь, расплаты не миновать. Тебе это не пройдет даром, как не прошло мне. Я потеряла Фрэнка. Для матери не может быть утраты более жестокой. Мне даже увидеть его нельзя, а я так по нем тоскую. Но подожди, ты тоже потеряешь Дэна». — Нет уж, постараюсь не потерять. Ты потеряла Фрэнка потому, что он не мог ужиться с папой. А я позаботила, чтобы Дэна не было никакого папы, чтобы никто не мог его взнуздать и запрячь. Я сама его взнуздаю и запрягу накрепко в Драхеду. Ты думаешь, почему я уже понемножку делаю из него овчара? В Драхеде он в безопасности, тут ему ничто не грозит. — А папе грозило? — А Стюарту? Безопасности на свете нет. Если Дэн захочет отсюда уехать, ты его не удержишь. Папа вовсе не взнуздывал Фрэнка, ничего подобного. Фрэнка нельзя было взнуздать. И если ты воображаешь, будто ты женщина, сумеешь взнуздать сына Ральфа де Брикасара, ты глубоко ошибаешься. Сама подумай, это так ясно. Если ни я, ни ты не сумели удержать отцов, где нам удержать сыновей? Я потеряю Дэна только в одном случае, мама, если ты проболтаешься. Но прежде я тебя убью. Так и знай. Не волнуйся. Из-за меня тебе вовсе незачем идти на виселицу. Я не собираюсь выдавать твой секрет, просто мне любопытно смотреть на это со стороны. Да, только этим я и занимаюсь, дочка. На все смотрю со стороны. Ох, мама, ну отчего ты стала такая? Такая всему посторонняя, закрытая, ничем не хочешь поделиться. Фия вздохнула. От того, что случилось очень давно, за много лет до твоего рождения, сказала она горько. Но Мэгги яростно затрясла сжатым кулаком. «Ну нет, и слышать не хочу. После всего, что ты мне тут рассказала, больше ты меня не разжалобишь этой старой историей. Вздор, вздор, чепуха, слышишь, мама? Ты полжизни смаковала эти свои страдания, хватит!» Фео улыбнулась ей, весело, от души. «Прежде я думала, дочь, это так, между прочим, важно, что у меня есть сыновья, но я ошибалась». Ты мне доставляешь совсем особенное удовольствие, Мэгги. От сыновей мне такого не получить. С дочерьми мы равны, понимаешь ли? Сыновья не то. Сыновья просто беззащитные куклы. Мы их расставляем, как хотим, и сшибаем одним щелчком, когда вздумается. Мэгги смотрела на мать во все глаза. Да чего ты безжалостная? Тогда скажи мне, ну а мы-то в чем виноваты? «В том, что разделись на свет», — сказала Фиа. Тысячи и тысячи мужчин возвращались домой, сбрасывали форму цвета хаки, широкополые шляпы и вновь надевали все штатское. И лейбористское правительство, все еще стоявшее у власти, начало всерьез присматриваться к огромным поместьям на западных равнинах, крупнейшим владениям в глубине страны. Несправедливо, чтобы столько земли принадлежала какой-то одной семье. Ведь очень многим австралийцам, которые честно исполняли свой долг перед родиной, негде голову преклонить вместе с их семьями. Да и государство заинтересовано в том, чтобы люди старательнее хозяйничали на земле. Простору много, страна не меньше Соединенных Штатов Америки, а население всего 6 миллионов. И на 6 миллионов горсточка земельных тузов. Горсточка таких, кому принадлежат громадные угодья. Нет, крупнейшие поместья должны уступить долю земли, поделиться своими несчетными акрами с ветеранами войны.